Через некоторое время опять заорал он, с ноги выбивая часть межкомнатной перегородки и застревая в стене, отчего, нелепо размахивая руками, стал прыгать на одной ножке. «Ну, все, кажись, попался», – произнесла императрица, рассматривая матерящегося и обездвиженного короля у стены. «Вот, скажите, ну чего так истерить?» – обратилась к императору старушка, выбираясь из-за дивана и помогая выйти принцессе. «Если бы мы, женщины, не мяли каждое в свое время мужикам яйца, то где бы сейчас человечество было бы? Мы бы давно уже все вымерли». «Курицы!» – сопел король в капкане. «Яйца!» «Это что-то глубинное», – пожала плечами императрица, стряхивая с диванчика ворох перьев и аккуратненько подобрав платье, присаживаясь на него. «Что-то вроде старинной пословицы. Свои яйца ближе к телу или как там в народе говорят?» «Фух, умотал, гаденыш!» Валерия также устало уселась рядом с императрицей. «Весь покойного папочку, лишь бы кулаками махать!» «Дурная наследственность!» – рассмеялась императрица, добавив уже королю. «Ты как там, Митя, полегчало немного?» «Я вам покажу яйца!» Король через спину потряс своим кулаком, продолжая балансировать на одной ноге и безрезультатно пытаясь вытащить из проема стены другую. «Поверь мне, солнышко!» – откликнулась старушка. «Мы с императором уже видели их у тебя, можешь не показывать. Маленькие такие, розовенькие. Ты в детстве часто ими тряс, бегая без штанов». «Курицы!» Сквозь стон заскрипел зубами Мицвел первый. «Ой!» – вскрикнула вдруг принцесса, поднимая с пола осколок зеркала. «А где мои брови?» «Ну и семейка!» – театрально закатила глаза императрица. «Как ты с ними столько лет одновозишься?» «Тяжело только первые 67 лет, а потом привыкаешь», – шмыгнула носом старушка. «Где мои брови?» – взревела под стать своему отцу Катрин. «Яйца!» – вторил рупором папа. «Ну что делать-то теперь?» – старушка повела плечами. «Ума не приложу». «Ну, эту красотку однозначно в Карбланд», – махнула рукой императрица. «Пусть теперь у ее мужа голова болит, с нас, пожалуй, хватит». «О, боги поднебесья! Что обо мне теперь люди подумают без бровей?» Голос принцессы в какой-то момент заглушил порыкивание отца. «О, слышишь?» – усмехнулась старушка. «О репутации задумалась». «А вот с этим придется повозиться», – император качнул головой в сторону короля. «Тут так просто не обойдемся. Убьет ведь барончика нашего». «Пожалуй, убьет», – согласилась Валерия. «С него станется». «Жаль парня», – императрица сняла с плеча де Корвье перышко. «Есть мысли какие по этому поводу?» «А как же», – улыбнулась бывшая королева. «Мы, женщины, посланы небесами, дабы думать о главном и наперед. Где мои брови?» «Рассказывай», – улыбнулась императрица. «Как нам спасти в этой ситуации яйца нашего юного дарования?» «Где мои брови? Яйца, брови, курицы!»